Глава 23. Вчера был на север, сегодня на юг, снова поезд. Какой бы ни был вокзал, киевский в Москве, московский в Ленинграде, да и хоть бы наш калужский, у них у всех есть общее. Это наличие ресторана и буфета. Причем и тех бывает несколько. Ключевое слово здесь – это «бывает». На вокзале Киев-Пассажирский, почти полностью восстановленном после войны, они были, только по причине раннего утра не работали. А мне ужас, как хотелось есть. Прям до невозможности. Мой живот издавал такие звуки, что от меня разбегались все, кто имел уши и более-менее хороший слух. А если кто не имел такого или был глухой, например, убегали от меня из-за моего голодного вида. А что? 15 часов пути, и это только по расписанию. А поесть удалось всего несколькими пирожками. А сколько на самом деле мы ехали? По моим прикидкам, никак не меньше 16 часов, и даже с половиной. Ладно, пошел я искать, значит, чего бы мне пожрать, раз пункты питания закрыты. А на улице еще темно. Не, так-то нормально и вполне себе видно, но темно, и народу на привокзальной площади нет. И пирожков, соответственно, тоже. Вот куда бедному ученику каменщика податься? Где ему приобрести хотя бы 3 курочки хлеба для удовлетворения насущных проблем растущего организма, а? Вот и я не знаю. Стою и рассуждаю сам с собой, что мне делать в такой ситуации. Мне были даны конкретные и четкие указания, как себя вести по прибытию в Киев. Во-первых, раствориться в толпе и ничем себя не выдавать, то есть быть для всех незаметным. Во-вторых, дождаться определенного часа и подойти к отдельной билетной кассе, которая для военнослужащих и вообще служащих. Короче, для серьезных пацанов в погонах и с мандатами в кармане. В-третьих, отдать синюю бумажку, что лежит у меня в кармане, человеку за стеклом вместе с паспортом и ничего при этом не говорить. Дождаться вопроса «куда?» и только тогда сказать «Тихонова пустынь, Кишиневский поезд, сейчас». После этого отдать деньги и ждать, молча. На любые вопросы отвечать «не знаю» и «не обсуждается». Этого, по словам лейтенанта Сопкина, должно хватить для всего. В-четвертых, взять билет и сесть в поезд. В-пятых, доехать до нужной остановки и доложить о прибытии тому, кто будет стоять на платформе, то есть Сопкину. Все. А поесть когда? Тут, конечно, товарищ лейтенант опростоволосился. Не рассчитывал он на все возможные риски и опасности для моего путешествия. И, конечно же, мой молодой и растущий организм тоже не учел. Я убежденный трудоголик, но что-либо делать на голодный желудок – это, по-моему, изощренное издевательство. До часа икс осталось полчаса, а жратвой и не пахнет. В полном отчаянии я быстро иду вокруг вокзала. Может, хоть где-то, хоть чего-нибудь продают. Я согласен на все, что угодно, лишь бы набить эту ненасытную утробу. Не выдержал, спросил у первого попавшегося. «Слышь, товарищ, а где здесь можно перекусить недорого?» Киевляне не москвичи, по крайней мере, в этом времени. И хотя я не знаю, кого именно спросил, но ответ был дан сразу. «Он там, за рогом поверни. Там латошники торгуют всякую ижию». «Спасибо», — ответил я. «Ну, что я говорил? Есть люди в нашем времени. Хоть и не понял половины, но смысл уловил. Там за рогом торгуют латошники какой-то фигней». Да и все равно на все слова мне рукой показали направление. А что за рог, мне пофиг. Найду и потом уже сытый поинтересуюсь и, может, отломлю на память кусочек этого рога. Даже веселее стало пешком идти. Время-то поджимает, прямо тикает в уши и напоминает о последствиях опоздания. Успею. Поворачиваю, где сказали, и... Горячие пирожки и ватрушки. Вареная курочка, цыпулька, сальце, хлебец. Твою же... Оглушили. Зачем прямо в ухо-то орать? И вообще, ночь на дворе, можно же потише как-то. А ведь как бы и не поспоришь. Рынок, чтоб его. Ладно, успокаиваемся и начинаем воспринимать нормально. Смотрю по сторонам и примечаю нормальную тетку. Это точно не обманет и не подсунет просроченный продукт. Подхожу и сразу беру побольше. Мне еще назад ехать, так что не пропадет. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Пока мне упаковывают покупки, я успеваю, не сходя с места, проглотить один пирожок с картошкой. Вкуснотища! А главное, он тепленький, что немаловажно в таком деле. Ух, как сразу силы прибавилось. Сейчас чего-нибудь сотворю на радостях. Не, не буду. Мне хитрый билет надо идти получать. В кассе все прошло ровно, как и говорил лейтенант. Мой мандат осмотрели со всех сторон и даже, по-моему, просветили встроенным рентгеном, который должен быть у каждого уважающего себя билетного кассира. Признали годным и выдали билет. Только, правда, заставили расписаться в журнале. Но это мелочь на фоне беспрепятственного оформления полоскарты, тем более с лежачим местом. Поезд Кишинев-Москва тоже не был каким-то особенным. Паровоз и вагоны, чего тут особенного. Может, присутствие вагона и ресторана немного портило картину. Но, как по мне, так вполне нормально. Есть где подкрепиться. Не надо на перрон выходить и по ресторанам на вокзалах бегать. Там же все в спешке приходится делать. Быстро поел, быстро вернулся. А о здоровье потом, ближе к старости, можно позаботиться. Здесь же все культурно. Поел, посидел. Пища усвоилась за это время, и можно на свое место возвращаться. И никаких гастритов с язвами вам. Надо будет воспользоваться, а то приеду в Калугу ночью, где мне кушать прикажете. Мне было сказано, чтобы обратно я ехал без приключений. Я так и поступил. Сразу после отправления улегся спать. Мне же опять 16 часов пилить в вагоне. Чего мне все это время делать-то? А так, во сне время быстрее идет. Умными людьми доказано. На удивление, в Бахмаче стоим всего 10 минут. Проводник сказал перед остановкой. Интересное кино получается. Специально взглянул на расписание, что возле купе проводника висит. Зато в Конотопе полчаса будем торчать. Хитро придумано. Из Москвы поезда заправляются в Бахмаче, а со стороны Киева – в Конотопе. Наверное, в этом есть какой-то смысл, но мне его не понять. У меня голова не работает совершенно. Проснулся как идиот всего через час пути и не могу заснуть. Уже овец считал, а заодно и бревна, через которые они прыгают, ничего не помогает. Еще и постоянный перестук колес, как будильник, действует. Прямо проклятие какое-то. А ведь были такие надежды на отдых. Поняв, что окончательно проснулся, я решил подышать свежим воздухом. Пускай всего ничего, 10 минут, но это лучше, чем вдыхать спертый воздух жесткого вагона. Дождался полной остановки и вышел на перрон. Один какой-то непонятный человек быстро побежал на вокзал. Похмелиться, наверное. Хотя, где он тут чего-то найдет? В ресторане дорого, а у местных покупать, так это надо знать у кого. Но и фиг с ним, пусть делает, что хочет, мне все равно. У меня мацион и все. Даже 10 минут хватило местным мальчишкам, чтобы успеть пробежать по всем вагонам. Торговали всякой мелочью, цветами, ягодами, семечками и еще чем-то. Я не приглядывался, а что, лето на дворе, свобода и каникулы. Такие мелкие стайки детворы можно было видеть на каждой остановке. Меня они по первости не интересовали, бегают и бегают, кому какая разница. Другим голова была занята, а сейчас чем-то привлекли внимание. А не могут ли они быть теми самыми разведчиками, которые выведывают для грабителей все о финансовой состоятельности пассажиров? Мне запрещено проявлять себя, но думать от этого я не стану меньше. Мои мысли, они, как известно, скакуны, и их нельзя остановить. Поэтому буду думать, и надо это сделать немедленно. А для этого мне придется посетить вагон-ресторан. Там очень подходящая атмосфера для этого. Да и свисток дали к отправлению. Пока решал, чуть не поругался с каким-то опоздуном, решившим в последний момент залезть в вагон. Растопырился с огромным мешком в человеческий рост размером поперек тамбура и ни взад, ни вперед. Тормоз хренов. Еще и спорит с дядькой-проводником на повышенных тонах. Удот крикливый. Плюнул я на все и всех, спрыгнул на перрон и быстренько переместился в соседний вагон. Там приняли душевно и разрешили пройти в вагон-ресторан. Что мне и требовалось. А этот пускай ругается, может лопнет от злости, пока я обедать буду. Время не самое обеденное, но к услугам пассажиров было вполне достойное меню. Можно просто по-быстрому перекусить, а можно и плотно отобедать. Мне предстоит усиленная мозговая нагрузка, а значит будем пробовать все. Блюда, что я попробовал, перечислять не буду, иначе слюной захлебнусь, вспоминая. Было вкусно, и я наелся от души. А вот насчет мыслей, Тут ничего хорошего не вышло. Получалось то, что ничего не получалось. Не стыкуется ничего. Я всю голову сломал, чуть эклером не подавился, а схему, по которой действуют грабители, не понимаю. Понимаю, что я лось в таких делах, но ничего с собой сделать не могу. Думаю и думаю. Хочу помочь нашей милиции, Сопкину, Катерине, в конце концов. И ничего не выходит. Очнулся, когда поезд отправился от платформы Конотопа. Вот так вот, задумался и совсем выпал из жизни. А ведь надо было выйти, посмотреть по сторонам для отчетности. Ай, ладно. Мне сказали не отсвечивать. Я и не дергаюсь. Лучше спать пойду. Это самое лучшее, что можно представить после перекуса. Пришел и офигел. На моем месте расположился тот самый мужик, который не дал мне спокойно войти в вагон. Ну, я даже не знаю, что тут можно сказать. Все мое благодушное настроение улетучилось в одну секунду и превратилось в тихую ярость. Это, блядь, что? Я уже не тот пацан, который ехал из Брянска. Велор неплохо прибавил в силе и массе за этот месяц. Могу и на кулачках решить некоторые вопросы. Если будет надобность, конечно. Но сначала попробую решить все цивилизованно. Позвал проводника, но он не помог, хоть и старался чего-то там объяснить. А в этом времени еще не было рундуков под нижней полкой. Весь багаж закидывали или наверх, там было место для багажа, или складывали под полкой внизу. Этот жиробас не придумал ничего лучше, как положить свой огромный мешок на верхнюю полку, где было его место, а сам сел на мое. Короче, довел он меня. «Я тебе сейчас ухо откушу», – тихо сквозь зубы прошипел я прямо в морду этому индивиду. «Че? Да ты че?» – заверещал жирный Боров. «Он мне угрожает! Проводник, куда вы смотрите? Я тебя!» Угрожающе сказал я, нависая всем своим немаленьким ростом над этой сидящей тушей. «Сейчас буду бить, пока ты не уберешься отсюда! Я дурак, мне можно!» «Ты вообще кто?» Встрепенулся, огляделся и опять начал качать права этот толстый человек. «Иди на свое место, у меня билет сюда!» «Ты!» Не смог я сдержаться и вежливо поинтересовался. «Сам-то кто? Твое место где угодно!» «Но только не тут. У меня плацкарта. Вот она. И проводник тоже может подтвердить мои слова. Сам иди на свое место». «Я не могу», – сдулся толстяк. «Я высоты боюсь. Да мне пофиг!» – заорал я и дернул мешок вниз. Мешок был плохой. Он просто порвался, и из него посыпались какие-то шмотки, тряпки, хлам, короче. Чего только там не было. Сразу-то я не обратил внимания, а потом пригляделся и увидел. Рубахи, штаны, пиджаки, галстуки, ботинки, шляпы. Все мятое и какое-то уже ношенное, что ли, и не новое ни разу. Тут, честно, меня отпустило, как выключатель какой-то щелкнул. Я перевел взгляд на толстяка. Пришлось постараться, чтобы не выйти из образа. Я даже подобрал с пола какую-то рубаху, ткнул в морду увольня и спросил с угрозой. «Ты че, коммерс, что ли?» «Нет», — моментально вспотев, заикаясь, ответило чудо. «Я костюмер, на киностудии работаю». «Да», задумчиво глядя прямо в глаза, поинтересовался я. «Не врешь? Я же могу и проверить». «Правда, правда», смущенно улыбаясь и в подтверждение словам, кивая головой, отвечал толстяк. «Мы фильм в Кишиневе снимали, я отстал. Вот, догоняю». «Врет. Я теперь был в этом уверен на 100%. Какой нафиг из него костюмер? Повар какой-нибудь, я бы еще поверил. А так? Не верю». Ну и показывать прямо сейчас это мне не с руки. Очень уж подозрительный пассажир. Да и груз у него очень странный. Надо бы как-то его проверить. А как? Я не следователь, да и вообще к милиции имею отдаленное отношение. Как таких товарищей выводить на чистую воду, я не знаю. Дать в ухо или напугать до мокрых штанов – это я могу. А вот вести душевные разговоры, постепенно узнавая о человеке всю его подноготную, не умею. «Знаю кое-что, но это из другой серии и для других целей. Нас в техникуме учили с людьми работать, как в коллективе, так и с отдельными рабочими, а не с бандитами. А этот точно какой-то засланный казачок, впрочем...» «Ну и ладно, раз ты у нас личность творческая, то нечего тебе делать на верхней полке. Оставайся внизу, а я уж там наверху расположусь. И это, извини за мешок». «Я думал, что ты коммерс, а ты нормальный человек». В общем, кое-как различными уговорами и ласковыми словами я успокоил эту непонятную личность. Пришлось попотеть и собрать все, что выпало, назад в мешок. Зато верхний лежак свободен. А мужик сидит со своим богатством в обнимку внизу. А мне и лучше, есть время подумать. Рюкзак положил под голову и сделал вид, что сплю. В Брянске будет чем заняться. Надо решить, как все это сделать побыстрее и не привлекая внимания. Блин, суббота за окном, а я болтаюсь посреди украинских полей и лесов в дурацком вагоне жесткого типа. Там, наверное, уже Рита все свои дела завершила и скучает от нечего делать. Да и Катерина, скорее всего, гораздо лучше себя чувствует. Как там они, интересно? Заснул, блин. Вот что плотный перекус с нормальным человеком делает. Даже не заметил, как. Очнулся, когда объявили прибытие в Брянск. Вот и славно. Мне предстоит интересное времяпровождение. Для экстренной связи Сопкин мне разрешил воспользоваться телеграфом, но только в исключительном случае, что я и сделал. Замучился писать перьевой ручкой, но ничего, справился. Текст самый нейтральный. Везу много вещей с ЗПТ, требуется опытный извозчик, ТЧК. И адрес совсем не калужское отделение линейной милиции, а просто нейтральный, легко запоминающийся. Улица Привокзальная, дом 2, Петрушину Федору Ивановичу. Как я понял, это всем известный Федор там проживает. А может и еще кто под таким распространенным именем. Мне все равно, я дело сделал. Даже как-то дышать стало легче. Теперь я точно знаю, что меня будут встречать с духовым оркестром и силовой поддержкой в лице вооруженного отряда милиции. В первом не очень уверен, а вот во втором точно так и будет. А там уже не мое дело. Тот или не тот человек этот толстый, меня мало волнует. Поговорят с ним знающие люди и сами все решат. Мое дело маленькое – найти подозрительных людей. И я, скорее всего, это сделал. Нашел и предупредил. Дежурные блюда в ресторане Брянского вокзала порадовали умеренной ценой и неплохим качеством. Наелся до снулого состояния, в коем и забрался на свою, теперь уже верхнюю полку. Там в полудреме и провалялся до остановки в Сухиничах. Мой толстый визави грустил на нижнем сидении, тяжело вздыхал, о чем-то переживая, смотрел в окно. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Иногда он начинал судорожно ощупывать свой мешок, пытаясь закрыть некрасивую дыру, из которой торчали вещи. Вот и хорошо. С таким мешком он так просто не исчезнет из вагона. По-любому я услышу и разберусь, куда и зачем он собрался. Не верится мне, что я нашел того, кто нужен. Какая-то часть меня сомневается в таком везении. Но и с другой стороны, все на этом свете может быть. Почему бы и нет? Посмотрим. Осталось всего ничего. Через 2 часа все решится. А сейчас попытаюсь-ка я поговорить с этой личностью. А что? Я, блин, даже до сих пор не знаю, как его зовут. Толстяк неохотно шел на контакт. Но все же мне удалось узнать его имя. Аркадий Аркадьевич Тураковский. После того, как он назвал свое имя, жертвест внимательно посмотрел на меня. Чего это он? Ни в той, ни в этой жизни я даже намека на такие имя и фамилию не слышал. А может, опять соврал? Документы проверить, что ли? Не, ну нафиг. Есть люди с полномочиями, вот они пусть этим и занимаются. Да и даже зная его имя, все равно не получилось разговорить это тело. Скрытный товарищ попался. Что тоже заставляет задуматься. К низкому перрону Тихоновой пустыни состав подошел, еле крадучись. Странно это и непонятно. Хотя, что я знаю про паровозы в этом времени? Может, у них тут так принято? Только за время моего короткого путешествия это случается впервые. Такое ощущение, что за рулем паровоза находится неопытный водитель. Это если по-простому. А так-то я в курсе, что у паровоза нет руля, а вместо водителя тут машинист. Там еще помощник есть, чернорабочий или кочегар. Ну, это так, для информации. Я стоял прямо за спиной проводника, готовясь выскочить в первую очередь. Нечего опаздывать на доклад к начальству. Тем более, что надо многое успеть. Но этот малоразговорчивый работник сервиса не спешил открывать дверь. А мне уже не терпелось побыстрее закончить этот мой отрезок жизни. Странно. Но никого на перроне не было. Покрутив головой, я убедился, что ни Сопкина, ни на худой конец Федора какого-нибудь тут нет. И кому мне доклад докладывать? Стою, как дурак, посреди немаленького железнодорожного узла и потихоньку офигеваю. Это что, шутка такая? Пришлось еще раз внимательно осмотреть окрестности. Блять, заметил. И то только потому, что здесь больше негде спрятаться. Это именно то место, где... впрочем, неважно. Оттуда видно все, что происходит на станции, и при этом ты остаешься почти незаметен. Угол Пакгауза закрывался шикарным кустом сирени, которую в момент цветения обдирали до последнего цветочка всякие проезжающие и отдыхающие пассажиры. Там-то я и заметил моего знакомого милиционера. Точнее, его видимую часть. Немного, всего полфизиономии. Он аккуратно выглядывал из-за куста, маскируясь среди веток. Сопкин даже фуражку снял для незаметности. Ну а что, нормально так, профессионально. Теперь-то мне все стало понятно, и я не спеша пошел к знакомому месту. Скрывшись от всяких любопытных глаз за кустом, я узрел Сопкина, Федора и еще 5 милиционеров. Да, они что, Рейхстаг собрались штурмовать? Все вооружены и неплохо. Двое даже ППШ приготовили и держат в руках. Я посмотрел на Сопкина и тяжело вздохнул. Товарищ Сопкин. Доклад занял 10 минут. Хорошо, что остановка у поезда 30 минут, а то бы не успел ничего. Рассказал все. Сопкин молчал. Молчали и остальные товарищи. Тут уже не выдержал я. Да из него костюмер, как из меня балерина. Он пока костюм кому-нибудь принесет, его опять стирать придется. Потеет постоянно и руки влажные. Я все понял. Сопкин был категоричен до невозможности. Меня оттеснили в сторону. Сами собрались в кучу и стали чего-то там обсуждать. Я пытался поторопить, говоря, что вот-вот поезд отправится и преступник уедет в неизвестном направлении. Но строгий голос Федора посоветовал мне не лезть не в свое дело. А я что? Я отошел и стал смотреть на паровоз. Его заправляли водой на отдельном пути, и мне все прекрасно было видно. А потом все закрутилось со скоростью карусели-сюрприз. Не успел я чего-то сообразить, как Федор очень быстро метнулся к составу, влез в крайний вагон и исчез внутри. Все остальные разбежались в разные стороны, только Сопкин остался со мной и наблюдал за действом из-за куста. Не было ни стрельбы, ни криков, да и не заметил я ничего. Отвлекся на извозчика, что решил остановиться рядом с нашим кустом. Это был мой дед, живой и здоровый. Мой дед, тот самый, чуть помоложе, чем я его помню, но все такой же легко узнаваемый, благодаря густым рыжим усам по моде, а-ля Будённый. И ведь ничего не произошло, небо на землю не рухнуло, молнии на ясном июльском небе не возникло, времени остановилось, ничего. Но это я чего-то там ожидал, а дед жил своей жизнью. Примотал вожжи к какому-то крюку, что торчал из стены Пакгауза, и ушел куда-то. Как тут было не отвлечься? А когда я вернулся в реальность, то все уже закончилось, и все разбежались. 10 минут я провел в полном неведении. Потом прибежал Федор и отдал мне билеты на поезд Москва-Киев. На вопросы, что я задал, ничего не ответил. Сказал сидеть в буфете и ждать Сопкина. Он все расскажет, типа. А я что? Пошел. Чего уж там. В буфете был только один посетитель. Это был мой дед. Вот как тут себя вести? Подойти и сказать, что я его внук? Здорово, дед, вы нас не ждали, а мы вот они. И что будет? Получу в лесу кулаком и все на этом. Дед не тот человек, чтобы верить всяким проходимцам. У него разговор короткий. Если что, сразу в ухо или в лицо, если не сказать хуже. Ну нафиг. Я не самоубийца. Обойдусь без члена вредительства. Потом как-нибудь с большой осторожностью. Может, и попробую поговорить, но не в этот раз точно. Да и не знаю я, о чем с ним говорить. Все, сижу и пью чай с баранками. Сопкин влетел в зал буфета, как болид Формулы-1. Сразу и без предисловий заявил. Продолжаем операцию, ты едешь в Киев. Без возражений. Только и успел сказать я. Работы ты нам подкинул, радостно сказал товарищ лейтенант. Не на один день. Ничего рассказывать тебе не буду. Меньше знаешь, меньше расскажешь в случае чего. Я опять попытался чего-нибудь спросить. Все остается по-прежнему, сказал, как отрубил Сопкин. Твое дело маленькое, смотреть и запоминать. В случае чего посылаешь телеграмму. Все, я ушел, дел много. Не, ну это совсем не по-товарищески. наговорил фиг знает чего и убежал. А я тут сиди и думай, блин.